Общественно-исторический характер философии. Что же пришлось пересмотреть в складывавшемся веками образе философии? В историко-философской традиции до Маркса прочно закрепилось представление о философском разуме как носителе высшей мудрости, как верховной интеллектуальной инстанции, позволяющей глубинно понять все существующее, некие вечные его принципы. В свете новых материалистических взглядов на общество, к которым пришел Маркс, представления об особой сверхисторической позиции философского разума стали принципиально невозможными. Всякое сознание, в том числе философское, предстало как выражение исторически изменяющегося бытия, само вплетенное в исторический процесс и подверженное различным его воздействиям. Мыслителю, живущему в определенных исторических условиях, крайне трудно преодолеть их влияние. Притязание на абсолютную позицию Маркс характеризовал как профессиональную иллюзию философов и других представителей духовного труда. Завышенными, иллюзорными представлялись ему и идеалистические помыслы об активном воздействии абстрактной философской мысли как таковой на общественную жизнь, безоговорочное приписывание сознанию роли главного двигателя истории. В традиционном образе философии, особенно в абстрактных идеалистических учениях, Маркса не удовлетворял значительный отрыв от действительной жизни, от проблем современности. Возможности воздействия на земные дела он связал с принципиально новым типом философии, выражающий самые передовые общественные тенденции и активно поставленный на службу истории. Он пришел к убеждению, надисторичное, далекое от конкретной социальной практики, отвлеченное философское мышление, не позволяет рационально осмысливать, понимать реальные жизненные проблемы. В абстрактной, внеисторической форме философии Маркс усматривал симптом определенной ущербности традиционного философского сознания, которое в целом он высоко ценил. Вековым представлением о философии как автономном царстве разума был противопоставлен совсем иной взгляд. Импульсы для теоретического мышления дает жизнь, практика. Философия же должна осмысливать опыт исторического развития и указывать пути, идеалы, цели на основе анализа этого опыта. Таким образом, материалистическая концепция общественного развития привела Маркса к переосмыслению традиционной оценки социальной роли философии, к отказу от укоренившихся в сознании философов завышенных претензий. Отсюда, однако, вовсе не следовало умаление роли философии. Просто новый подход позволил Марксу по-новому раскрыть ее суть и место в общественной жизни людей, в истории. В противовес традиционным представлениям, Маркс и Энгельс включают философию в комплекс общественно-исторических дисциплин, относящихся к обществу, а не просто к природе. К общественной жизни, понимаемой как исторический процесс. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 39. Страница 83. В новом марксовом видении философия предстала таким образом как форма социально-исторического знания. Это относилось прежде всего к предмету философского осмысления. Общественное сознание было понято как выражение общественного бытия. Философия же, будучи универсальной, наиболее емкой исторической формой общественного сознания, предстала как особый способ отражения общественно-исторического бытия во всей его полноте. Заметим в этой связи, что до сих пор сохраняются следы абстрактного, внеисторического подхода к философии. Это проявляется, в частности, в акцентировании внимания при определении философии на всеобщем, на универсальных закономерностях, принципах, категориальных схемах, абстрактных моделях бытия, тогда как в тени остается момент постоянной связи с конкретной исторической действительностью, с жизнью, с актуальными проблемами времени, эпохи, сегодняшнего дня. В свете такого понимания предложенные ранее описания отношений человека к миру можно конкретизировать следующим образом. Человек не вынесен за рамки мира, он внутри него. Ближайшим бытием для людей выступает общественное бытие, их отношение к природе опосредственно общественным бытием, трудом, знанием, границы в системе человек, общество, природа подвижны. Философия в новой ее интерпретации раскрылась как обобщенная концепция общественной жизни в целом и различных ее подсистем, практики, познания, политики, права, морали, искусства, науки, в том числе естествознания, на основе которого во многом воссоздается научно-философская картина природы. Наиболее емкое уяснение общественно-исторической жизни людей в единстве, взаимодействии, развитии всех ее составляющих осуществляется сегодня в рамках культурно-исторического подхода. Историко-материалистическое понимание общества позволило выработать широкий взгляд на философию как на явление культуры, понять ее функции в сложном комплексе социально-исторической жизни людей, осознать реальные сферы приложения, процедуры и результаты философского мироуяснения.